Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. Тревожное эхо пустыни. Все персонажи и события этой книги вымышлены. Любое совпадение случайно. Часть первая. Глава первая. Самолет снижался. Наташка неотрывно смотрела в иллюминатор. Это был первый в ее жизни полет, поэтому она не стала экономить и заплатила за хорошее место. «Уважаемые пассажиры, мы готовы к посадке», — объявил командир экипажа. «Через 20 минут мы прибудем в международный аэропорт города Сочи. Погода за бортом прекрасная. Плюс 22». «О да! 22 для первой половины апреля — это прекрасно». На Урале, откуда Наташка родом, сейчас около ноля. Местами лежит снег, на небе свинцовые тучи. Эта весна выдалась холодной и мрачной. Поэтому она так радовалась теплу и солнцу Краснодарского края. Наташа видела зелень скверов и парков, сверкающую гладь моря, искрящиеся вершины гор в пенке облаков. И все это под лазурным куполом неба. На юге она уже бывала. В детстве с мамой и в 20 лет с институтскими подружками. Но тогда они добирались поездом и автобусом. Отдыхали в Лазаревском и Кабардинке. Им все нравилось, но дорога утомляла. А на самолете одно удовольствие лететь. 2,5 часа, и ты в субтропиках. И главное, это совсем не страшно. Наталья Караулова летела в Сочи не просто на отдых. Да, погулять вдоль моря, погреться на солнышке — это здорово. Но купаться она не решится. А что это за отпуск без водных процедур? Зарабатывала она не так много, чтобы позволять себе такие вояжи. Да и в счет отпуска ей дни со скрипом дали. Спасибо начальнице, подсуетилась. Но только после того, как узнала, что подвигло Наташу на незапланированное путешествие. «К парню летишь?» Ахнула она, услышав причину. «Ага», — смущенно кивнула головой Наташа. Она никому на работе не рассказывала о своем 2-месячном виртуальном романе с парнем по имени Артур. «Билет, надеюсь, он тебе оплатил?» «Предлагал, но я отказалась. Мы еще не виделись, я не хочу быть ему обязанной». «Молодец. Потом, если все получится, и деньги вернешь, и с подарками домой полетишь. Мне варенье из айвы привези. Очень я его люблю». Наташа пообещала начальнице гостинчик. Если что, сама купит на рынке. В то, что все пройдет прекрасно, она верила. Но доля сомнений, конечно, присутствовала, потому что о неудачных виртуальных знакомствах писали больше, чем о счастливых. Куда ни глянь, истории обманутых барышень. Да что далеко ходить. Тетка Наташина, родная мамина сестра, попала в сети интернет-обольстителя. Они тоже долго общались и по телефону, и по видеосвязи, но когда она приехала к нему в Питер, оказалось, что живет мужчина в квартире с бывшей женой и 2 детьми. Работает не машинистом, как говорил, а кондуктором. Попивает, и росту в нем не 180 сантиметров, а от силы 173. Последнее, естественно, было не так важно, и все же любая ложь неприятна. Тетка провела у жениха 2 дня. Он не показал ей северную столицу, как обещал, только свой дурной нрав продемонстрировал. Бывшая супруга от него не отстала, порезала пальто. Даже кот был в сговоре, он напрудил в тёткины ботинки. Та поменяла билет и вернулась на Урал раньше срока. С тех пор прошел год, а она так и не поняла, зачем мужчина все это затеял. Ради секса? Или чтобы позлить жену? А может, до конца не верил в то, что невеста приедет? Он, в отличие от Артура, денег на билет не предлагал. Наташа со своим кавалером познакомилась в группе любителей стендапа. Она с удовольствием ходила на выступления комиков, как известных, приезжающих в их город с концертами, так и начинающих. Последние пробовали свои силы в демократичных молодежных барах. Им ничего не платили, разве что угощали пивом и гренками. У Артура же был свой ночной клуб «Лиловый слон». Точнее, принадлежал он его отцу, но управлял им именно сын. и приглашал комиков для выступлений. Как начинающих, так и именитых. Лично знал почти всех звезд этого жанра, о чем свидетельствовали фотографии. Увидев на одной из них своего любимого Тимура Каргинова, Наташа не удержалась и написала Артуру. Спросила, как ему понравился живой концерт. Сама она так и не смогла на него попасть. Купила билет, да началась пандемия, и мероприятие отменили. Между молодыми людьми завязался диалог. Сначала они просто переписывались, обменивались голосовыми сообщениями. Потом стали друг другу звонить. Недели через две Наташа поняла, что Артур ей не просто приятен, она в него влюблена. Но эмоции своей девушка при себе удержала. Они ее саму испугали. А что подумает Артур, когда догадается о ее чувствах? Решит, что она чокнутая, да еще отчаявшаяся. В реальности выбрать не из кого. Вот она и втюривается в виртуальных принцев. Еще через неделю оказалось, что Артур увлечен Наташей не меньше. Он признался ей в этом без какого-то страха и стеснения. Сказал, что мечтает познакомиться с ней в реальности, и пригласил в гости. «Ой, это так неожиданно!» – пробормотала Наташа, едва сдержав вопль радости. «Я подумаю». «А чего думать, Натка? Кидай данные паспорта, я тебе билеты закажу». «У меня работа», – напомнила она. Трудилась Наталья Караулова старшим лаборантом на лакокрасочном заводе. «В пятницу вечером вылетишь, в воскресенье вернешься, в понедельник поскачешь на свой завод. Но мне еще до аэропорта ехать, я в 100 километрах от города живу». «Ты говорила», — кивнул своей кудрявой головой Артур. «Но такси круглосуточно ходит, не так ли? Давай я тебе денег на него перечислю. У тебя карта к номеру привязана?» «И все же дай мне время на раздумье». «Сколько? День-два? Неделю?» «Значит, на этой не увидимся». Разочарованно вздохнул Артур, но давить не стал. Наташе потребовалось гораздо больше времени на то, чтобы решиться на поездку. И от денег Артура она отказалась. Его щедрость, легкость, внутренняя свобода ее немного пугали. С такими, как он, Натка близких отношений не имела. Встречалась с себе подобными, простыми ребятами. Первым ее парнем был сокурсник, вторым – установщик пластиковых окон, третьим – помощник стоматолога. С последним она жила полгода, но рассталась из-за непримиримых противоречий. Наташа считала, что они должны обеспечивать себя сами, а ее сожитель ждал помощи от родителей. Им же всего по 22. Пусть квартиру им снимают, продукты покупают, а уж на одежду и развлечения они сами себе заработают. Он без стеснения просил у своих предков деньги, а Наташка так не могла. Отец водитель, мама медсестра. Есть брат младший. Откуда у семьи Карауловых лишнее? После разрыва с помощником стоматолога Наташка вернулась в отчий дом. Сейчас ей уже исполнилось 24, и она ни с кем не встречалась. Самолет тем временем снизился. Натка прилипла к иллюминатору, чтобы не пропустить момент, когда шасси коснется полосы. Не знала, что изрядно тряхнет, когда это случится. Когда началось торможение, она откинулась на спинку и закрыла глаза. Страшно стало именно сейчас. Послышались аплодисменты. Наташка тоже похлопала пилоту, а потом полезла за телефоном. Переведя его из авиарежима в обычный, набрала номер Артура. Тот трубку не взял. Натка напряглась. «Не слышит? Перевел на беззвучный или в машине оставил?» «Все может быть. В том числе то, что Артур просто над ней посмеялся. Зазвал наивную дурочку в гости. А сам и не думал с ней встречаться. Сидит сейчас в своем клубе с друзьями и угорает над ней». «С вами все в порядке?» — обратилась к Натке сидящая рядом женщина. Ей было лет 57, и весь полет она проспала. «Нормально. Лица на вас нет. Переволновались?» «Есть такое. Это мой первый полет. «А мой 1001, наверное», — усмехнулась попутчица. «Мотаюсь из Сочи в Оренбург по нескольку раз в месяц. Сын там у меня. А с недавних пор и внук. Навещаю, помогаю. Больше некому». «Переехать не думали?» «В Сочи у меня гостиница, которую на чужого человека не оставишь. Магазинчик при ней, кафе. Все деньги тут». Она достала из сумочки влажную салфетку и протерла ею лицо. «А еще море, солнце, фрукты. Не хочу я на Урал. А сыну там нравится. Учился в Оренбурге, женился, остался». Надка снова набрала Артура. Опять долгие гудки, но никакого ответа. «Почему так долго не выпускают из самолета? – спросила она у соседки. «Кто-то важный прилетел или улетает. Он в приоритете. А мы посидим, подождем. Женщина, довольно полная, повернулась к Наташке всем корпусом. «Меня Верой зовут». «А по отчеству?» «Понимаю, что гожусь тебе в матери, но давай без него». «Я Наташа». «Очень приятно. Тебя встречают?» «Надеюсь». И бросила короткий взгляд на безжизненный экран телефона. Вера это заметила и успокаивающе похлопала попутчицу по руке. «Если что, я тебя подвезу. За мной кум приедет». «Это кто? Брат мужа или супруг сестры?» «Крестный моего сына». Вера достала еще одну салфетку, протерла ею шею. «Приливы, будь они неладны», — пробормотала она. «Наследие давно наступившего климакса. Никак не пройдут». «Тебе куда, Наташенька?» Она не знала, что ответить. Артур хотел заселить ее в гостиницу своего дяди, расположенную в районе Дендрария. Но если он не встретит, то Наташке придется самой устраиваться. И, конечно, в какой-то другой отель. Не попроситься ли к тете Вере? Она уже хотела сделать это, как ожил телефон. Номер определился незнакомый. «Алло?» «Натка, привет, это Артур. Я телефон где-то забыл. То ли в кофейне на столе, то ли в магазине на прилавке. Хорошо, что твой номер помню. Прилетела?» «Да, сели», — радостно пискнула она. «Но нас пока не выпускают из салона». «Ага, значит, успею отыскать свой телефон. Буду ждать в зоне прилета. «До встречи». «Неужто мы наконец увидимся? Я так рад». А уж как была Наташа рада. И крайне взволнована. Перед посадкой себя в порядок привела. Макияж нанесла. Расчесалась, освежила дыхание, но решила еще раз проверить, все ли в порядке. «Красивая, красивая», — улыбнулась ей Вера. «Бледненькая только, но это поправимо. Сейчас солнце ласковое. Загар отлично ляжет». Да, он очень бы освежил Наташу. А то серая, уставшая. Последние полгода много работать на подменах приходилось. Лаборанты болели, и она за них выходила в смены. В отпуск не удалось куда-то съездить, только на дачу, где не столько отдыхаешь, сколько в огороде пашешь. Но летом Надка все же хорошо загорела. У нее кожа смуглая, глаза карие, а волосы светлые. В детстве льняными были, сейчас же просто золотисто-русые. Некоторые не верили, что это природный цвет. Но Наташа, если что и делала с ними, то только ромашкой ополаскивала, чтобы летом лучше выгорали. «Парень встречает, да?» — догадалась Вера. Надка подтвердила кивком. «Наш местный?» «Ваш». «У нас ребята хоть куда. Только женским вниманием избалованные, поэтому себе на уме. С ними надо сдержанно себя вести, но не смотреть свысока. Они этого не любят. Даже русские да белорусы, что выросли в Краснодарском крае, гордые кавказские орлы». «Мой точно. Он армянин, но не чистокровный. Его мама наполовину украинка, наполовину еврейка». «Гремучая смесь», — хохотнула Вера. «Красавец, поди». «Я бы не сказала». Артур объективно был всего лишь приятным, обаятельным. Большие глаза, широкая улыбка, растрёпанные смоляные кудри, которые парень иногда убирал от лица резинкой, чтоб не мешали, а не укладывал, как большинство современных модников. Ему шли щетина и пирсинг брови. И не шел толстый вздернутый нос. К такому лицу бы тонкий и длинный еврейский, массивный армянский, но никак не славянская картофелина. Но она бросилась в глаза лишь в начале. Теперь же Надка не замечала никаких изъянов во внешности Артура. И к худобе его она привыкла. Ей всегда крепко сбитые парни нравились. Эдакие борцы. Артур же походил на баскетболиста. Высоченный, узкокосный, поджарый. Мама про таких говорила из породы гончих. Но Артур бегать не любил. Он раскатывал по городу либо на авто, либо на моноколесе. Увлекался не только стендапом, но и музыкой, яхтингом, модой. Сам одевался стильно и имел коллекцию винтажных рубашек от кутюр. Для того, чтобы пополнять ее, открыл свой собственный секонд-хенд. «Ура! Нас начали выпускать!» — воскликнула Вера. «Наконец-то!» — обрадовалась Наташа, вскочив, чтобы достать с полки свой чемоданчик. Выпустив соседку в проход, попутчица сказала. «А телефон мой все же запиши. Вдруг пригодится». «Диктуйте». Вера так и сделала. Надка сохранила номер и в потоке остальных пассажиров направилась к выходу. Ее сердце колотилось так сильно, что клокотало в ушах. Ладошки потели. Одна прилипала к ручке чемодана, вторая — к телефону. Наташка не убрала его в карман. Шагая по рукаву, она смотрела на свое отражение в стекле. Испуганная, сутулившаяся, плохо одетая девушка казалась ей крайне непривлекательной. Надка выбрала для полета лучшие свои джинсы, толстовку, на курточку пола разорилась. Взяла со скидкой и все равно за коротышку отдать 10 тысяч не сразу решилась. Отправляясь в путешествие, она смотрела на себя и думала, как же она хороша. Современная, энергичная, симпатичная. Под стать Артуру. Жаль, уверенности в себе не хватило надолго. И 3 часов не прошло, как Надка поплыла. Двери с приветственными надписями разъехались, и она вышла в зал прилета. Среди толпы встречающих сразу узнала Артура. Он возвышался надо всеми, это раз. 2. Держал в руках огромный букет цветов. И не банальные розы или лилии, не пионы или хризантемы. Какую-то чудо-композицию из разноцветных бутонов, веток, листьев, колосков. Артур поднимал ее над своей курчавой головой и улыбался во все 32 зуба. «Надка, привет!» — прокричал он. «Добро пожаловать в Сочи!» «Привет!» — тихо ответила ему она и потупилась. Если можно было бы сравнить ее чувства к нему с батареей на сотовом телефоне, то до этого момента она была заряжена на 90%. Но как только Наташка встретилась с Артуром глазами, уровень подскочил до 100. Батарея загрузилась на полную. Наташа поняла. Она любит по-настоящему. Артур обнял ее, приподнял, чмокнул в щеку, затем вручил цветы, а чемодан отобрал. В жизни он оказался еще выше. Не под 1,90 м, а за. Глаза оказались не зелеными, а светло-карими, янтарными. Ресницы на одном завивались, а на другом торчали. И казалось, что он подмигивает. «Артурчик, это ты?» — услышала Надка знакомый голос. «Какое совпадение!» «Тётя Вера, здравствуйте!» «Привет!» Женщина подошла к молодым людям, улыбнулась им. Сейчас она не казалась полной, скорее упитанной. Высокий рост, широкая кость, а жира не так уж и много. «Значит, это ты уральскую красавицу Наталью встречаешь?» «Ага». «Куда заселишь?» «К дяде Геворгу, в 5-й сезон». «Отлично. Значит, рядышком со мной будет». Тётя Вера похлопала Надку по плечу. «Моя гостиница в 15 минутах ходьбы. Называется Тисовая аллея. Заходи, чайку попьем. А может, чего покрепче». «Обязательно. Спасибо вам». И Надка не удержалась от вопроса. «Тисовая аллея — это из Гарри Поттера?» «Вообще-то эти растения высажены вдоль дороги, ведущей к дому. Не мной, бывшим владельцем земли. Ягодные тисы прекрасны. И так совпало, что мой сын обожал Гарри Поттера. Вот все и сложилось». На том распрощались. Когда тетя Вера скрылась из виду, Артур сказал. «Мы с ее Славкой в одном классе учились. Дружили когда-то». «Сейчас нет». Он покачал головой. «На расстоянии трудно. Мы еще до его отъезда перестали общаться. Не скажу, что поругались, скорее увлеклись разными вещами. В 19 оба уехали из Сочи. Он на Урал, я в Ставрополь». Ты там учился? Нет, служил в армии. Отчислили меня со второго курса нашего госуниверситета. И батя решил, что мне нужно отдать долг родине. Не стал отмазывать от армии? Я сам мог откосить, но он запретил. Сказал, как отрезал. Идешь служить. Это и родине на пользу, и тебе. И оказался прав. Насчет меня точно, хмыкнул Артур. Армия меня многому научила. Болтая, они шли к парковке. Наташка расслабилась. Ей было спокойно рядом с Артуром. То волнение, что все еще присутствовало, было приятным. Девушка внутренне трепетала, а не терзалась из-за неуверенности. Артур подвел ее к золотистой Ауди. Надка плохо разбиралась в машинах бизнес-класса, но это выглядело дорого. Мощная, современная, тюнингованная. Такая миллионов пять стоит. Или больше? «Милости прошу», — проговорил Артур, открыв перед Наташкой дверку. Она забралась в салон, букет положила на колени. «А ты в жизни еще красивее», — услышала она. «Хотя, казалось бы, куда уж?» «Ты меня смущаешь». «Это заметно», — улыбнулся Артур. «И так мило наблюдать за твоим смущением». Он завел мотор. Машина заурчала, как большая довольная кошка. Затем тронулась. «Наши девушки совсем другие. В них столько пафоса, наигранности». «Не во всех же?» «Конечно, нет. Но я директор ночного клуба, поэтому, наверное, не объективен. У меня официантки приходят нормальными девчонками. Уже через месяц-другой их не узнать. Губы, волосы, кошмарные ногти, татухи. А сколько понтов? Я вся такая, жду не трамвая, а москвича на Бентли». «Почему именно москвича?» «Их много сейчас здесь живет и отдыхает. Накупили квартир до глобального подорожания. А генералы ФСБ и прочие силовики, которым нельзя выезжать за границу, к нам прилетают на выходные, оттягиваются в крутых спа, тусят. Наш лиловый слон, бывает, снимают целиком. Упиваются. Увозят обслуживающих их девочек в номера. Некоторым везет, и их вскоре забирают в столицу. Те становятся примером для остальных». «О, поверь, это характерно не только для Сочи. В наших краях таких мечтательниц тоже много. Возможностей, да, поменьше, но это никого не останавливает. Мечтать не вредно». «Но ты не такая. Меня это подкупило в первую очередь. Ты естественная, открытая, простая». Артур бросил на нее взволнованный взгляд. «Это тебя не обидело, надеюсь?» «Что именно?» «Я не называл тебя простушкой, имел в виду, что...» Она коснулась его руки. «Не волнуйся, я все поняла и не обиделась». «С ума сойти, как мне с тобой повезло!» Облегченно выдохнул он и рассмеялся. «А твоя бывшая, она какой была? Как я или...» Наташа мало знала о ней. Артур говорил, что со школы встречался с девушкой, жил с ней. Планировал будущее, но в итоге они расстались. Причину он озвучил так. Я затянул с предложением. Она устала ждать его и нашла себе другого. «Зачем вспоминать о бывших?» После короткой паузы проговорил Артур. «Моих, твоих. Будем наслаждаться настоящим, в котором мы, наконец, встретились». Она согласно кивнула. Цветы ей мешали, и Надка решила положить их на заднее сиденье. Она обернулась, чтобы сделать это, и увидела в боковом окне пристроившуюся, заедущей параллельно Ауди машиной, знакомую тачку. Черно-оранжевую, обклеенную логотипами. Таких было много в аэропорту. Они сдавались в аренду. Кажется, это называлось каршерингом. Надка не разбиралась особо. У нее и прав-то не было. Тачка не запомнилась бы ей, если б не водитель. На него она еще на парковке внимание обратила. Точнее, на нее. Это была девушка. И она не отрывала глаз от нее, Надки. Ей стало неуютно, когда она почувствовала ее взгляд на себе. И вот опять. «У тебя что-то упало?» — поинтересовался Артур у замершей Надки. «Нет, просто за мной следит какая-то ненормальная». «Так ответить? И произвести впечатление чокнутой? Нет уж. Хочу и сумочку убрать». Пока она снимала сумку с плеча, Артур перестроился в другой ряд и дал газу. Тачка каршеринга затерялась в потоке отставших машин. Надка с облегчением выдохнула.